22 августа по радио транслировали финальный матч между Ирландией и Болгарией, и все, кто не смог приобрести билет, приникли к радиоприемникам. Я был единственным отказавшимся. Вчера Джинни прислала письмо, в котором писала, что в Нору приехал Поттер, который вместе с ними, по купленному папой билету, отправится на матч. Глупо, но это отвратило меня от квиддича. Стало даже интересно, а приди я сейчас в Нору и заяви о своем желании, они бы послали Поттера или сказали бы: «Прости, Рон, но с нами идет мальчик, который выжил». Впрочем, даже ради гадости Поттеру я не собирался появляться в норе. На следующий день пророк захлебывался криками о скандале на чемпионате, о появлении пожирателей смерти и их издевательствах над маглами, и я мог лишь порадоваться, что решил остаться дома. А через день пришли приглашения от Гайлайната, в которых те практически в одинаковых выражениях сообщали, что поймут, если я больше не захочу дружить. Уверив обоих, что мое отношение к ним не изменилось, я предложил завтра же встретиться в косом переулке и поговорить. До конца каникул оставалась всего неделя, а я еще даже не начинал варить зелья. Мое желание покинуть заповедник до конца лета было встречено благосклонно. В мою сознательность поверили, убедились, что я могу следовать правилам, так что на следующий год мне было куда возвращаться, меня ждали обратно. Собрав вещи с вечера, утром я имел возможность спокойно проститься с Чарли, обещавшего посетить Хогвартс осенью по делам турнира, о котором я успел забыть, и неспешно покинул дом. «Рон», — окликнул меня незнакомый голос, когда я почти дошел до камина. «Здравствуйте, мистер Дафи», — почтительно приветствовал я старшего драконолога, одного слова которого было достаточно, чтобы уничтожить все мои надежды и чаяния на связанное с драконами будущее. «Ты не интересовался чьими?» «Нет, сэр, вы же запретили», как ни старался говорить уважительно, язвительные нотки проскользнули в голосе. «Не дуйся, парень», вполне дружелюбно улыбнулся он, «для дракона так лучше, да и ты сможешь снова заниматься с ним в следующем году, если захочешь, конечно». «Правда?» Мой вопрос прозвучал настолько по-детски, что Дафи рассмеялся, но я даже не обиделся. «Драконы обладают хорошей памятью. Чими тебя не забудет, уж поверь, но он будет уже взрослым, то есть не таким уязвимым. Ты же собираешься вернуться?» «Да, сэр, конечно, сэр». «Ну и отлично», он хлопнул меня по плечу и, не прощаясь, продолжил путь. «Раз Дафи не против, я вполне могу стать драконологом. Впрочем, рано загадывать, я ведь только на 4-й курс перешел. Теодор с Грегори и Фелисией ждали меня у Фортескью. Выглядели они серьезно, на меня смотрели вопросительно ожидающе, так что от идеи поесть мороженого пришлось отказаться, нужно было сначала поговорить. Друзья предлагали место для разговора, Макгловское кафе, Макгловский парк, а я не мог понять, к чему такие сложности. Если они прислали приглашение и пришли на встречу, явно же нет препятствий к моему визиту, без родительского одобрения никаких приглашений бы не было. «А мы не можем переместиться к одному из вас домой и поговорить в спокойной обстановке?» Парни переглянулись, вздохнув с явственным облегчением, но комментировать это никто не стал. Через несколько минут мы уже выходили из камина Нотхолла. «Что происходит?» Сразу же спросил я. «Рон, ты в курсе, что произошло на финале чемпионата?» Осторожно спросил Теодор. «Из пророка», пожал плечами я. «Лично не видел, а в заповеднике работают, а не болтают». «Ясно. Тогда, как насчет того, чтобы посмотреть матч и то, что за ним последовало, в омуте памяти?» – предложил Грегори. Я кивнул. «Тогда идемте к нам». Мы снова переместились. Мистера и миссис Гойл не было дома, так что тратить время на проявление вежливости не пришлось. Оккупировав кабинет, за что Гойлам влетело бы, узнай их отец, Грег выдвинул из шкафа некий ящик и, что-то бормоча под нос, склонился над ним. Минуту-другую он возился, после чего распрямился и сделал приглашающий жест. «Как пользоваться знаешь?» — риторически спросил он. «Об омутах я, разумеется, слышал и читал, но видеть до этого момента не доводилось». В очередной раз посетовав, что Уизли не владеют ничем подобным, я склонился над чашей, и эффект присутствия был просто потрясающий. Я сидел в середине среднего яруса и слышал, как Фадж объявил начало, а потом началось нечто невообразимое. Жалел ли я, что отказался от предложения лично посетить матч? Даже не знаю. Благодаря омуту памяти я видел все то же самое, что и те, кто отвалил огромные суммы за билеты. Что же до атмосферы, мне кажется, ее переоценивают. Глупо было бы отрицать, мне хотелось попасть на игру, увидеть все своими собственными глазами, и все же я не был фанатом Квиддича настолько. Игра мне понравилась. Ирландцы были великолепны, Крам, полный лед, никакого сравнения со школьными потугами, а вот то, что последовало за игрой. Грегори с Фелисией оказались в самом эпицентре беспорядков. Выреженные в цвета Ирландии, с разрисованными лицами, они не могли рассчитывать на узнавание и потому были вынуждены бежать вместе со всеми, ежесекундно рискуя оказаться под ногами обезумевшей толпы. Пожирателей они видели мельком, метка, осветившая палаточный лагерь, тоже оказалась довольно далеко от того места, где они находились, но атмосферу воспоминания передало. «Да», — протянул я, выныривая из омута. Друзья смотрели на меня с немым вопросом в глазах. «Что, ребят, ну я же с самого начала знал, из каких вы семей и кому служили ваши отцы. Какой реакции вы ждете?» «Рон, ты понимаешь, что...» — начал Теодор, но не закончил фразу. «Что, раз я Уизли, значит, мы непременно окажемся на разных сторонах?» Прямо спросил я и покачал головой. «У меня нет стороны. У меня даже дома нет. Я не приму сторону родителей с закрытыми глазами. Я вообще предпочту остаться в стороне». «Ты останешься у нас?» — спросила Фел, смотря мимо меня. «Если позволите», — немного скованно улыбнулся я, не зная, правильно мое желание сохранить дружбу несмотря на изменение ситуации в мире. Фелисия бросилась обнимать меня, и я облегченно рассмеялся. «Но у меня два условия. Первое, вы перестанете сомневаться во мне». «Договорились», — протягивая руку, с улыбкой кивнул Теодор. «А второе какое?» «Поможете мне с домашним заданием по зельям». «Ты что, ты до сих пор не сделал зелья?» — изумилась Фелисия. «Но, Рон, неделя осталась. Пока я объяснял, что в заповеднике негде было варить заданные зелья, ну не в своей же спальне. Грегори успел замести все следы нашего несанкционированного посещения кабинета, и мы дружно отправились в беседку в саду. Фел тут же потребовал от домовиков чая, и остаток дня мы провели за неспешной беседой и поеданием чудесных пирожков с черникой. Никакой неловкости между нами не было, искренность помогла разрешить назревающий конфликт до того, как тот превратится в проблему. Глава 5. За оставшееся до начала учебного года время я не только успел сварить все заданные зелья, но и позаниматься боевой магией. Живя и работая вдали от Лондона, я мало что знал о происходящем в мире. С одной стороны, меня это не особо интересовало, с другой, меня окружали люди, у которых хватало насущных проблем, чтобы тратить время на то, что их не касается. Ну а с третьей, Чарли был единственным взрослым, к кому я мог обратиться с вопросами, а из-за ситуации с родителями в последнее время наши отношения стали слегка натянутыми, появились нежелательные темы. В общем, я старался лишний раз не заводить каких-либо серьезных разговоров, опасаясь совсем испортить нашу дружбу. Но теперь этот пробел в знаниях исправили. Нет, мне не рассказали ничего такого, о чем не знали бы все остальные интересующиеся, но если бывший пожиратель смерти тренирует своих детей защищаться и атаковать, это показательно. Мистер Гойл сам пригласил меня присоединиться к Грегу и Фел, сказав, что это будет не бесполезно, и отказываться мне не пришло в голову. Где бы я еще получил возможность научиться столь нужному навыку? До Грегори мне было далеко, да и Фелисия уже умела многое, несмотря на то, что была младше на 2 года, но я неплохо справился, заслужив одобрение мистера Гойла. А по дороге в школу выяснилось, что не только Гойл, но и отец Теодора занимался с сыном. Значит ли это, что темный лорд вернулся, что метка на чемпионате – сигнал всему миру, или отцы моих друзей перестраховываются? Прямо спрашивать я не осмелился, но решил последовать мудрому примеру и тоже перестраховаться. Школа встретила нас шумом, от которого я здорово успел отвыкнуть. Первым делом мы убедились, что место директора по-прежнему занимает Дамблдор, да и остальной состав преподавателей не изменился, и тут же утратили интерес к официальной части, обсуждая планы на ближайшее время. Когда кончилось распределение, мы уже определились с количеством тренировок по боевой и защитной магии, которые станем проводить втайне ото всех в каком-нибудь пустующем помещении в подземельях, и потому объявление директора слушали почти внимательно. Узнав об отмене Квиддича, школа взвыла, и последующие слова о турнире многих удивили. Это было странно, особенно то, что и на Слизерине нашлись те, кто впервые слышал о предстоящем. Неужели кто-то на самом деле серьезно отнесся к секретности проекта? Бросив взгляд на гриффиндорский стол, Я увидел радостное изумление на лицах близнецов и вздохнул. Мой собственный отец оказался одним из этих кто-то. В середине речи директора волшебный потолок прошила молния, которую сопровождал ужасный гром. Несколько девчонок испуганно заверещали, все подняли головы. А когда опустили, обнаружили шагавшего по проходу между столами Аластера Грюма, и в большом зале стало тихо. Еще до школы я слышал рассказы о легендарном Авроре, грозе темных магов, и хотя и удивлялся, что член Ордена Феникса не навещает родителей, как другие, в глубине души к по-детски наивному восхищению примешивалась изрядная доля страха. Я видел его изображение в старых номерах пророка, читал, что он поймал половину преступников, что ныне населяют Азкабан. Не узнать его теперь было просто невозможно, уж очень характерной внешностью тот обладал. Осторожно скосив глаза на соседей по столу, я понял, что не ошибся, слизеринцы смотрели на Грюма с плохо скрываемой ненавистью. «Позвольте представить моего хорошего друга и вашего нового преподавателя по защите от темных искусств», – провозгласил Дамблдор, Аластер Грюм. «Кажется, даже оборотню хлопали больше», – прошипел кто-то в тишине, сопровождавший представление. «Говорят, он помешан на бдительности», – донеслось из-за стола Гриффиндора. «Зря от оборотня избавились», – хмыкнул Малфой. «Впрочем, я напишу отцу». Может, и от этого избавимся. На первом же уроке защиты я подвергся расспросам Грюма. Мол, как так, Уизли, и на Слизерине. Скажу честно, мне не понравилось. Если он мне, ни в чем не замешанному студенту, устроил такой допрос, то можно только посочувствовать подозреваемым. Да и сам урок был, мягко говоря, странным. Первой темой были выбраны непростительные. Малфой, пиши отцу, приказала Дафна сразу же, как мы оказались в гостиной. Мне плевать, что там разрешил Дамблдор, но применять непростительные ко мне не позволю. Спорить никто не собирался. Мне непонятно кое-что, негромко заметил Забини. Вот вроде бы непростительные применять нельзя. Бытует мнение, что нужно по-настоящему желать убить или причинить страдания, чтобы эти заклятия сработали. Но Грюм с легкостью применил и пыточные, и убийственные непростительные. Да, к паукам, но ведь применил. Он темный маг, в нем так много ненависти, что ему даже не нужно сосредотачиваться перед применением непростительного. Или сами непростительные настолько просты в применении, а мы все видели, как легко и непринужденно он это сделал. И зачем нам вообще подобное демонстрируют? Это что, провокация? Слова Забини многих заставили задуматься. Мы все знали о непростительных. На уроке мы, конечно, предпочли отмалчиваться, не желая привлекать к себе внимание старого параноика, но, знали, не могу сказать за других слизеринцев, но сам я не только никогда их не применял, мне даже мысль подобная в голову ни разу не приходила. И вот теперь Грюм продемонстрировал нарочитую легкость, с которой можно убить, подчинить, наказать врага. Положим, у меня и врагов таких нет, но на нашем факультете достаточно учеников, лишившихся родных вследствие действий самого же Грюма 13-летней давности. И кто поручится, что та же Разье не захочет отомстить? Так зачем нам рекламировали непростительные? Фарли и Маккина выпустились в прошлом году, а нынешние старосты не обладали их авторитетом и не могли, да и не хотели, если уж совсем откровенно, остановить идиотские начинания одним строгим взглядом. С Уэррингтоном связываться охотником было немного, но он был скорее своим парнем, чем тем, кто вправе отдавать приказы. Вторая же староста, Летиция Разье, в данной ситуации точно не стало бы помогать сохранению порядка, напротив, первой схватила бы факел. Конечно, это понимал не только я, потому что вечером в нашу гостиную пожаловал декан. Разговор, или, вернее, монолог, вышел тяжелым. Снейп пытался убедить в необходимости затаиться, настаивал, что в первую очередь нам самим невыгодно нагнетать конфликт с Грюмом, едва ли не просил об осмотрительности, но в отличие от всех остальных случаев, когда Слизерин беспрекословно следовал распоряжениям декана, в этот раз несогласных было слишком много. Все гадали, что будет дальше, но вмешался совет попечителей. За завтраком весь Хогвартс изумленно наблюдал за шествующими бок о бок Люциусом Малфоем и Августой Лангботтом, единодушно потребовавших увольнения Грюма с должности профессора Хогвартса. О чем попечители говорили с директором мы, конечно, не узнали, так как Дамблдор почти сразу же предложил переместиться в директорский кабинет, и дальнейшее обсуждение шло за закрытыми дверями, но своего те добились, мы снова остались без профессора по защите. Ну и очередной скандал вокруг имени Дамблдора стал хоть и слабым, но утешением для всех, кто желал отомстить Грюму. Почти два месяца все шло прекрасно. К нашим с Теодором и Грегом занятиям присоединились и другие слизеринцы. Наши знания и навыки росли, с учебой тоже все было неплохо, как и в отношениях с сокурсниками. Я все же опасался, что мы с сестрой в свете непонятной ситуации с темным лордом подвергнемся нападкам. Наконец-то подошло время открытия турнира трех волшебников. Появление делегаций Шармбатона и Дурсмтранга произвело впечатление, да и сами студенты смогли заинтересовать Вейла и Виктор Крам. На этих двоих пялились, кажется, абсолютно все ученики Хогвартса. Не все. За нашим столом пускающих слюни идиотов было меньше всего, а клюменция и ментальные амулеты сделали свое дело, защитив от вейловских чар. Мне повезло оказаться между Фелисией и Джинни, которые пинали меня тотчас же, как мой взгляд стекленел, так что полным кретином я себя выставить не успел, хотя влияние обаяния ощутил. Речь Дамблдора не затянулась, стоило гостям рассесться за столами, как кубок огня был зажжен, правила и возрастные ограничения озвучены, что вызвало горестные стоны со стороны гриффиндорцев вообще, и близнецов в частности, и на этом все и закончилось. Вечером мы всем факультетом гадали, кто станет чемпионом, но к единому мнению так и не пришли. Конечно, всем хотелось, чтобы школу представлял один из нас, но кто именно, с кандидатурой так и не определились. Не в последнюю очередь потому, что лишь понаслышке знали об уровне студентов школ соперниц, а значит, и каких качеств ждут от чемпионов, понятия не имели. За завтраком гадания продолжились. Мне тоже было интересно, поэтому я незаметно накладывал на учеников-претендентов те самые чары, которыми в прошлом году определял магическую силу Потил. Никто особенно сильно не выделялся, даже Крам оказался в магическом плане ничуть не примечателен, вполне себе среднячок. Продолжив сканирование, я был удивлен результатами. Нот почти догнал Малфоя, которого, в свою очередь, успел обогнать Поттер, уступавший, впрочем, тому же Уоррингтону. Хотел заодно и Потил еще раз проверить, но ее не было в большом зале. Весь день студенты бегали к кубку, чтобы бросить свое имя. Уверенные в себе сделали это еще с вечера, самые неуверенные, под покровом ночи, ну и остальные желающие действовали по мере того, как набирались мужества. Близнецы не могли не выделиться и сварили зелье старения, вследствие чего и обзавелись бородами, насмешив всех вокруг. Впрочем, это им не помогло, и свои имена в кубок они так и не кинули. На обеде гадания перешли во вторую стадию. Оценку качеств тех, кто уже бросил свое имя. Но фаворитов Хогвартса пока определить не могли, а потому вечернего объявления ждали с интересом. Выбор чемпионов других школ не особо удивил. Вейла и Крам, в них мы и не сомневались, они и так выделялись в своем окружении, так их еще и нарочно выделяли. А вот хогвартским чемпионом стал Дидгари, Хаффлпаффовец, что, кажется, изумило всех. Хлопали без особого энтузиазма, все же Хаффлпафф не был в числе уважаемых факультетов, да и каждый предпочел бы видеть чемпионом своего сокурсника. Но если Гриффиндор и Равенкла аплодировали вяло и недолго, то мы своевременно вспомнили прошлогоднее выступление Дидгари против Дамблдора, а потому пусть и с задержкой, но поддержали чемпиона и выбор кубка приняли без возражений. Первый выбор кубка. Когда он зажегся снова и выплюнул в руку директора обгоревший листок еще с чьим-то именем, в большом зале стало очень тихо. Турнир трех волшебников подразумевал троих чемпионов, которые уже были избраны, и четвертое имя – Гарри Поттер, неуверенно произнес Дамблдор, заставив всех ахнуть. «Гарри Поттер», – громче повторил он, и все головы как по команде повернулись к столу Гриффиндора, за которым сидел бледный и растерянный мальчик, который выжил. Мы видели, как Поттера подталкивали, сам он, по всей видимости, встать не мог. Наконец, после третьего повторения директором его имени, Поттер поднялся и медленно двинулся к преподавательскому столу. Дамблдор сделал успокоительный жест и скрылся вслед за Поттером в помещении, где исчезали выбранные чемпионы и их директора до того, а в большом зале все заговорили разом. В чемпионство Поттера никто не хотел верить. Мало того, что ему не было 17, так он еще и четвертым чемпионом стал. Его обзывали обманщиком, требовали непонятно у кого не допускать его к участию в турнире. Видели его лицо, усмехнулся Забини. Держу пари, сам Поттер понятия не имел, что его имя вылетит из кубка. Слизеринцы принялись гадать, как бумажка с именем Поттера вообще оказалась в кубке и хотел ли тот стать чемпионом, а я задумался о другом. Поттер был младше на 3-4 года каждого чемпиона, учеником он был посредственным, в силе совершеннолетним магом уступал и заметно, а задания на турнире были не сказать чтобы простыми, то есть шанс на победу при таких вводных у него был минимален. Я не считал Поттера умным или что-то вроде того, но мне было сложно поверить, что он настолько туп, чтобы не понимать всего этого и добровольно кинуть свое имя в кубок. Одновременно был еще один момент, возрастная черта, которую ни один студент из тех, что пытались, не сумел преодолеть, более умные студенты. Так кто же бросил имя Поттера в кубок, и, что еще важнее, с какой целью? Глава 6. Еще неделю назад почти каждый студент Хогвартса готов был на любые подвиги ради возможности оказаться рядом с Виктором Крамом, легендарным, и это несмотря на юный возраст, ловцом сборной Болгарии, а теперь он все время находился на расстоянии вытянутой руки, его можно было не только рассмотреть во всех деталях, без риска быть затоптанным фанатами, но и прикоснуться, попросить автограф, даже задать вопрос. Из квиддичной звезды он неожиданно превратился в обычного мальчишку, не совсем обычного, ладно. Виктор Крам сидел за столом Слизерина вместе с остальными гостями из Дурмстранга, но желающих с ним пообщаться очень быстро не осталось. Парень был нелюдим, угрюм, смотрел на всех из-под лобья и едва говорил по-английски. Кроме Левски, младшего брата болгарского охотника, по-английски дурмстранговцы вообще практически не говорили, так что тому приходилось выступать переводчиком. Спорное удовольствие, надо сказать, Левски уже на второй день стал тяготиться своими излишними знаниями. За столом Равенкла были схожие проблемы, отягощенные присутствием Вейлы. Шармбатанки стрекотали по-французски, много смеялись, но в разговоры с чужими почти не вступали. Сначала соседство с Делакурой винкловцев радовало, но чем чаще парни выставляли себя идиотами из-за ее чар, чем негативнее к ней относились, а она сама словно и не замечала, как из объекта обожания перешла в разряд полулюдей. Не прошло и недели, как к присутствию гостей привыкли настолько, что почти перестали обращать на них внимание, автографы все желающие уже попросили, в бездушности Вейлы убедились, можно было возвращаться к учебе и насущным делам. В начале ноября, утрясая какие-то формальности с турниром, Хогвартс снова посетили попечители, но теперь мистера Малфоя сопровождала другая пожилая дама, Кассиопея Блэк, и в результате очередного разбирательства за закрытыми дверями у нас наконец-то появился преподаватель защиты, директор Дурмстранга Игорь Каркаров. Слухи о нем ходили разнообразные, студенты с опаской шушукались за его спиной, но ситуация быстро прояснилась. Несколько человек написали родителям и получили прямое подтверждение, что Каркаров был пожирателем смерти, сдавшим всех, кого только смог вспомнить, чтобы самому вырваться на свободу. Отношение к новому профессору это определило раз и навсегда. Предатели никому не симпатичны. Однако мы были вынуждены пересмотреть свою позицию после первого же урока. Как преподаватель Каркаров был очень хорош. Декан поспешил нас предупредить, что распространяться о том, что мы изучаем на защите, не стоит, иначе мы рискуем по примеру гриффиндорцев писать конспекты до конца года. Мы и не распространялись, с энтузиазмом изучая и защиту, и сами темные искусства. Приятной переменой стало совмещение занятий с Равенкла. Мы еще на первом курсе смирились, что директор намеренно составляет расписание таким образом, чтобы мы учились с Гриффиндором. Не скажу за всех, но у большей части учеников уровень был разным, домашнее обучение сказывалось, как и взгляды на магию, политику и круг общения. Дамблдор словно нарочно стравливал нас, с Равенкла таких сложностей не предвиделось. Пусть на остальных уроках нам и придется постоянно сдерживаться и скрипеть зубами, хотя бы на защите мы могли расслабиться и сосредоточиться на том, что изучаем. Теперь в самостоятельных занятиях не было нужды, Каркаров действительно учил нас тому, что может пригодиться, и именно так, как нам и казалось правильным. Сначала рассказывая о темной магии, а потом показывая, как от нее защититься. Без осуждающих и подозрительных взглядов гриффиндорцев мы могли не особо скрываться с предрасположенностью к темной магии, поскольку равенкловцы, в том числе и нечистокровные, в первую очередь интересовались знаниями. Хотя насчет предрасположенности я бы поспорил. Если вспомнить, из какой семьи я происхожу, звучало это забавно. Сразу после прибытия делегации Шармбатона и Дурмстранга на территорию Хогвартса стали стекаться задействованные в организации турнира маги, в числе которых был и Чарли. Мы с Джин не поспешили навестить брата и поглазеть на драконов. Для Джин это было приключением, я же просто соскучился по крылатым тварям. Пока шли, я думал о Чиме, как он там без меня. Умом понимал, что о драконе есть кому позаботиться и без меня, но все же был уверен, что Чиме со мной было лучше, ведь я относился к нему как к равному, а не как к источнику дорогостоящих ингредиентов. Брат нам обрадовался, провел мимо вольеров, показывая привезенных на турнир драконов и рассказывая, как идут дела в заповеднике. Появление четвертого чемпиона породило панику у организаторов, ведь все приготовления были рассчитаны на троих участников, но, по словам Чарли, драконологам удалось выкрутиться, в последний момент подобрав четвертого дракона. «Не завидую я тому, кому не посчастливится выбрать своим противником Дороти», заметил Чарли, когда мы расположились в его палатке. «Это ее имя?» – расхохоталась Джинни. «С ума сойти!» «Ну, так уж назвали», – посмеиваясь, развел руками Чарли. «Хвостороги вообще самые опасные драконы, а наша девочка еще и почти дикая, ее лишь в прошлом году доставили в заповедник. Дикки не тронет человека», – сознанием дела принялся размышлять я. «Китайцы довольно флегматичны, шведы вроде тоже. Получается, трое чемпионов с легкостью справятся со своими драконами. Насчет легкости ты, братец, загнул, конечно», — засмеялся Чарли. «Все-таки дракон, это дракон. Но зерно истины в твоих словах есть. Мы же специально подбирали драконов, которые давно привыкли к людям и не видят в них врагов. Дикки свободно в вольер позволяет входить. Китаец, кстати, его зовут Инло, почти милый. По крайней мере спокойно принял новых драконологов, да и шведский тупорылый, Агаст, воспитанный дракон. А Дороти, дикая, она людей за пищу считает. Но других драконов, которых можно было бы притащить в Хогвартс, в наличии нет. Драконы же должны быть разными, а у нас только валлийцы да гибридцы, да и те на кладках. В общем, чем богаты. Мы немного поспорили насчет того, кому достанется Дороти, и простились с Чарли. Как думаешь, чемпионы смогут справиться с хвосторогой? Спросила Джинни у самого входа в гостиную. Не знаю, честно ответил я, представляя хвосторогу в гневе, но заранее сочувствую. Неудачником оказался Поттер, кто бы сомневался. Честно говоря, я совершенно искренне за него переживал, когда стало ясно, кому досталась Дороти, 14-летний мальчишка против одного из самых опасных хищников в мире. Шансы выжить были весьма малы, но Поттер на то и мальчик, который выжил, чтобы выживать раз за разом. Уж насколько слизеринцы его не любили, но тут даже мы хлопали совершенно искренне, Поттер действительно показал себя отлично. Первый тур оказался очень зрелищным и всем понравился, мы с нетерпением ждали второго. А пока все вернулись к обычному распорядку, вспомнив, что уже завтра Снейп потребует с нас эссе, а Стеллер не станет слушать оправданий за неотработанные заклинания. И все же, несмотря на сознательность, сосредоточиться на домашних заданиях удавалось плохо, драконов далеко не каждому волшебнику доводится увидеть воочию, так что в гостиной то и дело возобновлялись разговоры о турнире и чемпионах, а эссе откладывались. Спать мы отправились далеко за полночь, однако только и успели уснуть, как Хогвартс вновь сотрясло до самого основания. Опять, да, устало протянул Нот. «Как-то мне неохота идти в гостиную», — зевнув, сообщил я. «И мне, Снейп же в тот раз сказал, что ничего не случится. Думаешь, можно спать дальше?» — неуверенно спросил я, не зная точно, кому адресовал вопрос, себе или Теодору. Некоторое время в спальне было тихо, а потом мы одновременно завозились, вставая. Хоть и не верили, что замок рухнет, спать перехотелось. В гостиную мы спустились минут через 15 и оказались не последними. Заспанные слизеринцы нехотя собирались у камина. Вместо приветствий звучали вопросы, вместо ответов – догадки, пока Розье не повысила голос, предлагая нашему вниманию версию происходящего. Летиция Розье, младшая представительница некогда большой семьи, старалась держаться в тени вплоть до этого года, когда ее ко всеобщей неожиданности назначили старостой. О себе она предпочитала не распространяться, друзей у нее не было, а все, что было известно, после гибели родителей и брата девочку взяла на воспитание Кассиопея Блэк. Иными словами, Розье получила классическое темномагическое воспитание и на самом деле могла знать больше других. С ее слов выходило, что землетрясения являются побочным эффектом в нескольких ритуалах, направленных на увеличение магической силы, и они не только не опасны для места, где ритуал проводится, напротив, все чары Хогвартса получили подпитку. Сами по себе ритуалы до примитивности просты, вливаешь всю свою силу в магическую фигуру и тем самым расширяешь пределы своих возможностей, но требуют колоссальной подготовительной работы, потому что малейшая неточность грозит тем, что влитая и приумноженная сила не удержится в теле и выплеснется, уничтожая все вокруг. Я много читала об этом летом, но сузить выбор до какого-либо одного ритуала так и не смогла, закончила выступление Розье. Судя по тому, сколько лишней силы ушло в камни, проводивший ритуал волшебник обладает огромной мощью, и мы знаем только одного мага, что решился бы на подобное. Темный лорд вернулся, усмехнулся Урхард в тишине, и спорить с ним никто не стал. Разве некоторое время ждала вопросов или возражений, не дождалась и, вспомнив, что она староста, приказала младшекурсникам отправляться в кровати. Мы с Нактом посчитали, что сон полезнее очередного витка обсуждений, и тоже отправились спать. «Если он вправду вернулся, тебе придется определяться со стороной», посулил Теодор и с головой накрылся одеялом. С утра выяснилось, что гости пребывают в панике, никто не удосужился навестить их ночью и объяснить, что происходит. Турнир из-за этого оказался под угрозой, делегации не желали оставаться в месте, которое трясет, и в Хогвартс зачастили представители Министерства магии. Но на нашей учебе это никак не сказалось. Все чаще в нашей в гостиной возникали стихийные собрания, на которых слизеринцы вполголоса обсуждали свой выбор. Я опасался, что мы с Джинни снова станем изгоями на факультете, но, ничего подобного, нас уже приняли и менять мнение не собирались. Правда, были в этом и неприятные стороны, вопросы. Если события на чемпионате мира по квиддичу лишь намекали на возможность возвращения Темного Лорда, в конце концов, метку мог запустить кто угодно, то второй за год ритуал, настолько масштабный, что сотряс Хогвартс, уже почти однозначно свидетельствовал, что он вернулся. «Уизли, а вы что будете делать?» Я пожал плечами, Джинни фыркнула и отшутилась, но нам всем было предельно понятно, что решение принимать придется. И все же, лучше решить сейчас, чем в критической ситуации растеряться. Я смотрел на Баула и не знал, как объяснить, что любое решение будет не соответствовать тому выбору, что я хотел бы сделать. Потому что выбирать-то я и не хотел. Да и как я мог выступить против родителей и братьев, которые наверняка не станут отсиживать в безопасности, начнись настоящее противостояние. Я не смогу. Меня бесили близнецы. Раньше я терпеть не мог Перси. Обида на равнодушие Билла все еще была сильна. Но я мог ругаться с ними, мог даже подраться. Но, не больше. Про родителей и вовсе говорить не стоило. Я больше не чувствовал себя частью их семьи, от сыновьей любви не осталось и ошметков, и все же была грань, которую я не мог перейти. С другой стороны были друзья, которые приняли меня настоящего, и не потому, что так было нужно или правильно, а просто потому, что захотели со мной дружить. Грегори, выручивший меня, когда я оказался никому из родных не нужен, Теодор, который вполне возможно станет моим родственником. Как я мог сражаться против них или их отцов, что были добры ко мне, несмотря на то, что моя фамилия Уизли, да тот же Малфой. Мы даже не приятельствовали, и все же я не хотел оказаться тем человеком, что направит против него палочку. Я не хочу выбирать, просто ответил я, поняв, что моего ответа ждут, и не стану, пока это возможно. Меня вполне устроит нейтралитет, и я приложу максимум усилий, чтобы сохранить его, и начну я, пожалуй, с того, что выясню, насколько скоро может произойти возвращение Темного Лорда на политическую арену. Проверю потил на наполненность магического резерва. Глава 7. Потил я, конечно, проверил, в очередной раз получив подтверждение, что моя безумная догадка верна. Ее резерв увеличился в размерах, куда еще-то, и снова оказался пуст. И снова она заметила сканирование и разозлилась. Я не понимал, почему она ничего не предпринимает. Наполнить столь огромный резерв непросто, конечно, но на это не нужен год, а тем более два, в конце концов, она не сквиб, чтобы довольствоваться только искусственным наполнением. Однако Потил продолжала увеличивать свои возможности, притворяясь студенткой четвертого курса. Зачем? Вряд ли подобные ритуалы можно было проводить лишь в Хогвартсе, из болтовни в гостиной было очевидно, что подходящих мест существует немало, хотя вычислить ее в школе, среди множества учеников, было на порядок сложнее, чем отследить на пустынной территории вокруг места силы. Или, я не прав, если уж я, ничем не выдающийся студент, сумел ее вычислить, то почему же мудрые и могущественные маги оказались бессильны? Вопрос, на который у меня по определению не могло быть ответа. Я не мог поверить, что никто не искал мага, перепугавшего весь Хогвартс, однако и то, что поиски проводились настолько незаметно, что ни у кого не возникло никаких подозрений, было мало похоже на правду. Дамблдор не мог спустить на тормозах применение темной магии на территории подконтрольной ему школы, а если вспомнить, что заклинание определения магической силы я нашел в книге по чарам, стоявшей в свободном доступе в библиотеке, то напрашивался вопрос, почему этим заклинанием не воспользовались, или воспользовались. Безответных вопросов становилось все больше, и меня это не радовало. Для себя я решил пока ничего не предпринимать. Нужно будет проверить еще пару раз, так сказать, помониторить состояние Патил, чтобы не пропустить момент, когда она наберется силой, нужно будет делать ноги. В начале декабря Дамблдор объявил о святочном бале, и большинство учеников тут же выбросили из головы все мысли о темных ритуалах. Стало понятно, зачем в списке покупок к школе была упомянута парадная мантия, вот только я ее не купил, экономя, и теперь это могло стать проблемой. В Хогсмиде можно заказать, подсказал Теодор, которому я пожаловался на возникшую проблему. Перед Рождеством нас же отпустит. С кем пойдешь? В Хогсмид, удивился я. На бал, засмеялся тот. Вопрос поставил меня в тупик. Действительно, на бал же нужна пара. Девушек у нас хватало. Конечно, вот только большинство из них уже имели постоянную пару, даже если не для будущей жизни, то для совместного появления на официальных мероприятиях, а с другой стороны, сам я мало кому был интересен, не имея ни звучного имени и богатства, ни каких-либо выдающихся качеств. Ну а с третьей я даже танцевать не умел, хм, глубокомысленно выдал я, не став озвучивать эти мысли. Не тяни, зевнув, посоветовал Нот, пока всех симпатичных не разобрали. Ты-то с Джин не пойдешь, усмехнулся я, немного завидуя, что у него нет проблем с выбором партнерши для бала. Разумеется, братишка, засмеялся тот и подмигнул мне, я ее сразу после объявления о бале и пригласил. Хорошо быть тобой. Ладно, давай спать. Я забрался в кровать и направил палочку на светильник. Нокс, не тяни, повторил Теодор и тоже нырнул под одеяло. Из-за занятий и попыток подкараулить потел времени на то, чтобы присмотреть к девушкам, у меня не находилось. Вечерами, глядя, как посреди гостиной разворачиваются ритуальные расшаркивания и очередной счастливчик обретает пару на бал, я понимал, что откладывать решение чревато тем, что я вовсе останусь без партнерши, и все же медлил. Каждая девушка имела достоинства и недостатки, любая ждала приглашения, ну и что, что не от кого угодно, а от конкретного парня, да и не случилось бы со мной ничего, откажи они все мне, но позориться не хотелось, а прецеденты были. Та же Розье безжалостно высмеивала посмевших пригласить ее неподходящих личностей. Я даже на другие факультеты обратил внимание, но и там не нашлось ни одной девушки, что мне захотелось бы, ну, скажем так, обнять. Уизли, так ты не против, что твоя сестра идет с Ноктом? Полюбопытствовал Уоррингтон после того, как мы все стали свидетелями очередного сеанса унижения, устроенного Розье Урхарту. Совсем не против, Теодора я знаю и могу доверить ему Джинни, спокойно покачал я головой. Парни стали обсуждать, кому бы они могли доверить своих сестер, а я наконец-то вспомнил про Фелисию и изумился, почему мне раньше не пришла в голову мысль пригласить ее на бал. Конечно, Фел была только второкурсницей, зато она была милой, умела танцевать и она была моим другом, с ней мне не пришлось бы смущаться. Пробежавшись взглядом по собравшимся в гостиной ученикам и не обнаружив Фелисию, я решил поступить правильно и сначала поинтересоваться мнением Грегори. Решительно встав, я направился к лестнице в спальне, решение принято, так чего медлить, Гойл с Крэббом играли в шахматы. Винсент и шахматы, то еще сочетание. Играть он практически не умел, поэтому, чтобы не выставлять себя на посмешище при всех, пару раз в месяц уговаривал Грега на партию там, где его проигрыш никто не увидит. «Привет, Грег, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно, подожди». Он сделал ход, дождался ответного от Крэбба и улыбнулся. «Шах и мат, прости, приятель, Мерлин, снова». Простонал Винс, опрокидывая короля на доску, и кисло улыбнулся. «Спасибо за игру». «Прости», похлопал его по плечу Грегори, встав, обернулся ко мне. «Слушаю», махнув рукой на выход, я двинулся в коридор, и Гойл пошел за мной. Войдя в нашу с Нактом комнату, я закрыл дверь и почувствовал, как вся решимость покидает меня. Грег был моим другом, ссориться с ним мне совершенно не хотелось, но ведь речь о его младшей сестре, кто знает, как он отреагирует. «Мы же друзья, да?» – промямлил я и, вспомнив, что в точно такой же ситуации говорил Теодор, решил не изобретать перечное зелье и сказать все прямо. «Ты не будешь против, если я приглашу твою сестру на бал?» Грег растерянно моргнул и недоумевающе покачал головой. «Не буду, конечно. С чего бы мне быть против?» «Слушай, Рон, мы же друзья, конечно же, я не буду против, тебе я доверяю». «Уф», — выдохнул я, даже не заметив, что успел затаить дыхание, и неловко улыбнулся. «Тогда пойду найду Фел». «Ага, она тебе нравится?» — неожиданно спросил Грег. «Да, но, она мой друг». Улыбка Гейла стала шире. «Тогда точно приглашай». Хлопнул он меня по плечу и вышел из комнаты. А я остался стоять перед дверью, задумавшись, как именно мне нравится Фелисия и какие в ее отношении у меня вообще намерения. Приглашение было встречено милостивым согласием. «Конечно, Рон, спасибо, что пригласил». Сразу заулыбалась Фелисия. Для нее приглашение старшекурсника было единственным способом попасть на бал. Не задав мне ни одного вопроса, она тут же убежала к себе, писать матери, что ей необходимо платье для бала, а я вздохнул с облегчением. Думал, это сложнее. На выходных нас отпустили в Хаксмит, и я разжился парадной мантией, на самом деле обычной, зато новая и сшитой точно по моей фигуре, а остальное время провел за выбором подарков на Рождество. Закончив с делами, решил поискать друзей, чтобы не возвращаться в школу в одиночестве, и первым делом свернул к трем метлам. Снегопад усилился, скрадывая звуки, но сквозь пелену падающих снежинок черные мантии выделялись весьма заметно, особенно когда они катались по земле. Еще не поняв, кто с кем дерется, я ускорился, вероятность, что одним из участников драки был кто-то из слизеринцев, была высока, ведь именно нас чаще всего задирали гриффиндорцы. Оказавшись достаточно близко, я услышал крики. Паркинсон орала на Поттера, размахивая руками, тот орал в ответ. Разъегромким голосом отчитывала Венса, гриффиндорского старосту, требуя помощи Уоррингтону, пытавшемуся разнять драчунов. Протолкавшись сквозь толпу, удивляясь, что никого из друзей не видно, я наконец-то смог собственными глазами рассмотреть всю картину. Трое плюс Уоррингтон, нотты-близнецы, Петрификус Таталус, без колебаний выкрикнул я, целясь в Фреда или Джорджа. Один из близнецов застыл, и я повторил, Петрификус Таталус, черт, Мазила, оттолкнул меня Кассиус, когда Теодор застыл на снегу, став абсолютно беззащитен перед продолжавшим его бить вторым близнецом. Петрификус Таталус, Фините, быстро произнес я и протянул Теодору руку, помогая подняться, тебе надо в больничное крыло. Его лицо было перемазано кровью, то ли из рассеченной брови, то ли разбитого носа, то ли лопнувшей губы. Одна рука была неестественно выгнута, он не мог распрямиться, а когда я попытался обхватить его за талию, Нотт едва не заорал, я быстро отдернул руку, чтобы не причинять ему еще большую боль, и он сумел сдержаться. Сквозь толпу постепенно рассасывавшихся зрителей протиснулась заплаканная Джинни и попыталась броситься к Нотту, но ее перехватил Гойл. «Не трогай его», удержав Джин, посоветовал Грег, и та поняла и больше не делала резких движений. Видя, что Теодор держится только на упрямстве, я сделал знак Грегори, чтобы расчистил дорогу, и осторожно повел Нотта. К близнецам тотчас бросились на помощь, разъя десятками снимала бал из Гриффиндора. Ярдов через 30 мы отошли достаточно далеко, чтобы можно было говорить свободно, так что первым делом я спросил, что произошло. «Эти ублюдки назвали меня девушкой с легкими моральными принципами», — холодно ответила Джинни, шедшая немного позади. «Увидели нас вместе и...» Фред дал мне пощечину. Я едва не оступился, а ведь на меня опирался Теодор. «Они пожалеют об этом», — дернув щекой, тихо произнес я. «Это точно», — прохрипел Нотт, сплевывая кровь. «Ты, не лезь», — в приказном порядке посоветовал я. «Но, я близнецов знаю, от тебя они и так не отстанут, будут подкарауливать одного, так что, не лезь, я не позволю им оскорблять мою девушку, никто из нас не позволит», мрачно кивнул Грегори, но Рон прав, охотиться они будут именно на тебя, и тогда-то мы их и встретим, закончил я фразу. Джинни, ты сама-то как? Прекрасно, Рон, криво усмехнулась она. «Я не хотела выбирать сторону, но теперь, до больничного крыла мы дошли в молчании». Сдав Нактона на попечение мадам Помфри, не преминув ответить на вопрос, кто же избил бедного мальчика, также в молчании спустились в гостиную. «Джин не права, я не хотел выбирать сторону, жаждал нейтралитета, но близнецы перешли черту. Кроме Джинни и Чарли родных у меня не было, за них я буду драться на любой стороне. И раз Джинни свой выбор сделала, от нее я не отвернусь, тем более что эта сторона мне и самому ближе. Можно ли не поддерживать темного лорда, выбрав темную сторону? Можно ли встать на темную сторону, оставаясь светлым? Можно ли оставаться светлым, ненавидя светлых? Да и стоит ли светлая сторона того, чтобы на нее вставать, если ее сторонники позволяют себе подобное поведение? На нашей стороне ничуть не хуже, и уж точно никто себе не позволяет бить девушек. Близнецы пожалеют о своем поведении, мы позаботимся об этом. Глава 8.